прекратить огонь, выцеливайте жуков. Пахан взял в свои руки контроль над ситуацией. Сивый, бери с собой парней и бегом к воротам. Укрепляйте всем, чем сможете. Блин, еще, что ли, камешки покидать? Поворачиваюсь к кучке, откуда экспроприировал предыдущий снаряд, но вижу только пыльную поверхность. Пока я щелкал клювом, кто-то уже успел позаботиться о бесхозных камнях. Да и плевать, сомневаюсь, что второй раз так удачно получится. А так я останусь в памяти окружающих, как легендарный метатель камней. Что-то вроде силачом слыву недаром, семерых одним ударом. Бум, бу-бум, бу-бум. Вот ведь настойчивые твари. Слушай, доцент, обратился я к наблюдающему за всей этой вакханалией приятелю. А, Семен, можно Сема, перебил он меня. А, бесит уже этот доцент, грустно вздохнул он, словно кличка собачья. Прости, перебил, что ты хотел? Так это, доцент в смысле Семен, Сема, я немного сбился с мысли от неожиданности. А башню-то целиком осмотрели, наверх поднимался кто-нибудь? Да, поднимались. Там сверху еще один зал большой идет, оттуда подъем на крышу. В самом зале дверь есть, закрытая, только за нее не получилось попасть. Ручек нет, толкали, безрезультатно. Открыть не смогли, ну и плюнули. На крыше тоже ничего интересного. На первом этаже, кстати, нашли фонтанчик. Так что, если пить захочешь, там ближе к центру вроде где-то. Да уж, это мы тут в ловушке сами себя заперли, получается. Почесал я затылок. Нет, за себя я не переживал. В своей возможности свалить и скрыться от преследователей я не сомневался. Но вот остальные. Ну, выходит так. Только сомневаюсь, что мы тут заскучать в осаде успеем. Из чего такие выводы? С интересом взглянул на него. Да ты на дверь посмотри, кивнул он вниз. Еще минут 20, и они ее тупо снесут. Да ну нет, думаешь, ну не 20, а 30. Вода камень точит, а тут вон что, бу-бум. ХКР, бум-бум, или 10, ХКРРР, бах, да мочите вы жуков, надрывался пахан, в башку цельтесь, или вообще 5, да не трогайте вы гоблинов, в жуков, сукины дети, кидайте, крупнее камни тащите, они такими темпами, в жухкр, ау-ау-ау-ау, а хорошая у него реакция, четко увернулся, правда, пробегающему мимо него с увесистым камнем зэку повезло намного меньше, и он словил молнию лицом. Ослепленный, но не выпустивший из рук камень, он добежал до края, перевалился через него и упал прямо на жука. Встретились трое. Башка жука, камень и голова упавшего бедолаги. Ну что сказать, камень выдержал. Хороший камень, крепкий. Пахан! Заорал забежавший на балкончик мужик. Ворота на соплях. Сейчас рухнут, мля. ПЗЦ, короче, там. Бу-бу-бух. КХРРК. Одна из створок не выдержала многократных актов вандализма и начала поддаваться. А-а-а, мы все умрём. Кха, бугай, про которого я уже немного успел забыть, внезапно оказался рядом с паникером, и тот как-то резко подавился своими же собственными зубами. Все вниз, защищать ворота. Крик пахана словно сбросил оцепенение из ближайших зэков. Мы слишком близко к цели. До конца, подхватил кто-то. До конца, все громче и чаще стало раздаваться со всех сторон, пока не орали уже все вокруг. «Вперед!» – заорал пахан, и, подавая пример, первым рванул к лестнице. Остальная толпа, подхватив оружие, рванула за ним, подбадривая себя криками. «И чего?» – спрашивается, – «так орать?» – задал я вопрос в никуда, стараясь избавиться от звона в ушах. «Ну так, мораль, все дела», – ответил мне доце. «Семен, пойдем, а надо?» «Так опыт же», — ответил он, ткнув пальцем в переносицу, словно хотел поправить невидимые очки. «Бабам, крак, хрусть, и то верно, кто последний, тот слоупок», — выдал я, повернувшись в сторону лестницы. Вот только Семин и не думал дожидаться, пока я перейду на бег, и рванул вперед. Вот зараза, ну и шустрый же гад. Пришлось ускоряться, стараясь догнать чересчур шустрого приятеля. Глава 27. Догнал его уже в самом конце лестницы. И в зал мы ввалились одновременно. По пути успел еще отметить ошарашенные лица зэков, которые, наоборот, особо не спешили принимать участие в предстоящем сражении. Крак. Одна из створок не выдержала очередного удара и заметно покосилась. В образовавшуюся щель тут же просунулась морда жука. В стороны. Заорал Дот Семен. Никак не могу привыкнуть называть его по-новому. Даже у себя в голове. На удивление, большинство стоящих перед дверями заключенных его послушали и отпрыгнули от щели. Как оказалось, не зря. Влетевшая в помещение секундой позже молния ударилась в противоположную стену, никого не задев. Надеюсь, что слишком часто они так делать не умеют, иначе они тупо половину зажарят, пока мы до них добежим. Добежав до дверей, я подскочил к пролому, взмахнул цепью и вонзил крюк в челюсть недоращенного громовержца. Уперся ногами в ворота и изо всех сил потянул на себя, не забывая осыпать жучару ментальными иглами, отчего тот завизжал, как девчонка. Жук пытался отползти подальше от прохода, но я держал крепко. Вены вздулись, руки напряглись, еще и концентрироваться приходилось, чтобы использовать ментальную атаку. Нетривиальная, в целом, задачка выдалась. Тут кто кого передавит. На, глаз жука лопается, не в силах сопротивляться заостренному железному подсвечнику, и когда только он успел сделать из этого что-то наподобие оружия. Шустрый тип этот да Семен, неплохую приблуду себе соорудил из, казалось бы, бытового предмета. Лапы жучары, не ожидавшего такой подставы, подломились, и он грохнулся на брюхо, но тут же попытался снова встать, не переставая визжать. Пользуясь моментом, кидаю ментальные диски и, как только у твари подкашиваются лапы, снова тяну его на себя. Семен, не растерявшись, вытягивает свое импровизированное копье из раны и втыкает его уже во второй глаз. На этот раз удар выходит удачнее, штырь входит значительно глубже, видимо, достав до мозга. Пара судорожных движений, и жук затихает. «Могешь, умеешь», комментирую я, глядя на пытающегося вытащить копье представителя столь редкой здесь интеллигенции. «Ну так, мы не пальцем деланные», приятель наконец-то справляется со своей задачей и сейчас брезгливо рассматривает конец оружия, испачканного какой-то вонючей дрянью. «Хорошая работа, это уже пахан, вот везде ему надо вставить свои 5 копеек, так, ты и ты», указывает на парочку мужиков, на лице которых написано явное нежелание сражаться, «бегом наверх, следите, чтобы они никаких сюрпризов не выкинули, если заметите нездоровую движуху, сразу мне говорите». Он взмахом руки отправляет новоиспеченных дозорных, на лицах которых легко читается откровенное облегчение, наверх. «Остальные соберитесь. Чего вы так напряглись? Это просто жалкие жуки и еще более жалкие гоблины. Сунутся сюда к нам, мы их порвем, не вспотеем». И глядя на приободрившихся подчиненных, добавил: «Главное, под разряды не суйтесь и прикрывайте друг друга». Довольно смелое утверждение. Тут даже на мой дилетантский взгляд половина его воинства вызывает сомнения в их боеспособности. Может, они и убивали кого до этого, да чем я, конечно, убивали, только вот их жертвами, скорее всего, были неспособные оказать достойное сопротивление люди. А тут жуткие жуки и многочисленные гоблины, на мордах которых легко читается жажда выпустить тебе кишки. Такая вот смена парадигмы, и не все готовы в нее сходу встроиться. Но вот смотрю на них, после того, как пахан толкнул свою мотивационную речь, и вижу, как плечики у них расправляются, глазки загораются решительностью, оружие увлеченно тискают. Прям бойцы бойцовские, чуть ли не голыми руками готовые рвать врагов рода человеческого. Тело мертвого жука внезапно вздрагивает и начинает двигаться в сторону от ворот. Мертвое, на секундочку, тело жука. Я еле успеваю дернуть цепью, как резкий рывок чуть не вырывает мое любимое оружие у меня из рук. Хрена вам лысого, не отдам, мое. В итоге, в голове жука что-то ломается, а крюк с куском мяса влетает внутрь и проносится мимо меня. Шмяк, кха, кха. В последний момент успеваю дернуть цепь обратно на себя, и крюк, разминувшись на 5 сантиметров с лицом зазевавшегося зэка, стоящего в паре метров от меня, летит обратно. Зазевавшимся, кстати, как в прямом, так и в переносном смысле, ибо стоял он с открытой варежкой. Кусок плоти, не выдержав резких перемещений в пространстве, срывается с крючка и, продолжая по инерции движение, влетает прямо в рот разине. Я бы посоветовал тебе закрыть рот, чтобы муха не залетела, но как вижу, уже поздно тебе советы давать. Отворачиваюсь от подавившегося зэка и тут же отпрыгиваю в сторону, по пути, чуть не столкнувшись с Семой. Очередная молния влетает в щель и опаляет стену в считанных сантиметрах от зэка, пытающегося выкашлять всю ту гадость, что залетела ему в рот. На секунду мне показалось, что у него от шока глаза выпадут, так широко он их раскрыл, и при этом продолжал кашлять. Безнадежный случай. Оказавшийся рядом бугай хлопает его по спине, и того от удара аж на пол бросает. Ну, зато кашлять перестал. Тыдыщ. Очередной жук врезается в створки и отскакивает назад. Брошенный ему в голову грузик лишь рассекает воздух. Дальше удары следуют один за другим, сокращая время жизни ворот. Я пытаюсь нанести хоть какой-нибудь урон, но ничего не получается. От очередного удара пробой увеличивается настолько, что позволяет пробраться внутрь среднестатистическому гоблину, чем незамедлительно пользуется немногочисленная группа суицидников. Почему суицидников? Ну а как их еще назвать, если они и десятка секунд не прожили, стоило им оказаться внутри? Мне кажется, они сильно удивились, увидев такой многочисленный комитет по встрече. Я всего одного успел записать на свой счет, когда живые цели закончились. Чего, спрашивается, так поторопились? Бестолковые существа. Зато мужики после столь легкой расправы слегка приободрились и оживились. За жука, кстати, мне даже перепало немного ор, хотя основная часть досталась до Семену. Может, перестать мучиться и звать его до Семеном? Да не, обидится еще. Сколько за жука дали? Спрашиваю его, глядя на ходящие ходуном ворота. 22, отвечает он, на пару секунд расфокусировав взгляд. А тебе? А мне всего 6. Интересно, он поворачивается ко мне. Выходит, что опыт разделяется на всех участников, в зависимости от вклада. От вклада? Сомневаюсь. Я так-то больше повреждений ему нанес, не соглашаюсь я. Спорный момент, усмехается он. Да и системе виднее. Системе? Недоуменно спрашиваю я. Системе, еще и таким тоном, словно говорит о чем-то насквозь очевидном. Какой системе? Продолжаю допытываться на предмет деталей, не переставая орудовать цепью по редким гоблинам-самоубийцам. Не системе, а системе. Выделяет он интонацией, которая тут все считает, и, не дав задать мне очередной вопрос, тут же продолжает. Я не знаю, как это точно называется, но что-то же анализирует наши действия и выдает награды, не так ли? И, дождавшись моего утвердительного кивка, вещает дальше, с видом профессионального лектора, коим он, к слову, вероятно и является. Точнее, когда-то являлся. Ну вот, я эту штуку условно зову система. Да и во время инструктажа про что-то подобное говорили. Серьезно, вам проводили инструктаж? Вот Димасик, сучиныш. А тебе что? Нет, с удивлением смотрит на меня. Неа, ну ладно, потом поделишься своими умными теориями. Прерываю наш, несомненно, высокоинтеллектуальный диалог, приготовившись сражаться. Ты особо вперед не лезь, выдаю ему последнее напутствие, глядя на то, как одна из створок практически вылетает, повиснув на соплях. Не учи ученого, бурчит тот, неосознанно сделав шаг назад, но тут же вернувшись обратно. Если что, отступай, ученый, блин, шагаю вперед, навстречу влетевшему вместе с многострадальной створкой внутрь жуку. Ну, понеслась, кровь начинает бежать по венам быстрее, а я, с предвкушением улыбнувшись, прыгаю вплотную к жуку. Стремительные удары цепью по лапам, и он заваливается на бок. Прыжок в бок, чтобы избежать пролетевшего мимо камня, ментальная игла в морду и удар грузиком в лоб. Не пробил. Очередная игла, чтобы членистоногий не расслаблялся, и снова бью в то же место. А-а-а, получи, тварь. Мимо пробегает какой-то отморозок с заостренной арматуриной в руке, видимо, пытающийся повторить только что виденный им подвиг доцента. Пыша-шазэ-зэ. Очередной жук влетает внутрь и выпускает молнию. Попадает, как назло, прямо в идиота, бегущего убивать его собрата. Тело бедолаги еще не успевает осознать, что оно умерло, как на его голове смыкаются жвала. Котелок лопается, как перезрелый арбуз, и обезглавленное туловище мешком падает вниз. Отслеживаю ситуацию, при этом стараюсь добить свою жертву. Очередной удар, есть, а во, целых 30 ор, надо владение цепями повысить, там вроде до капа должно уже развитие добраться, но потом, сейчас пока времени нет, отпрыгиваю назад, уклоняясь от атаки жука, разобравшегося со своей жертвой, одновременно бью его по башке сверху вниз, он, по-видимому, не ожидал от меня такой резвой резкости, и на миг отшатнулся назад, припав к земле, вижу краем глаза движение, но не успеваю среагировать. Это оказывается бугай, который с размаха опускает на не успевшего поднять морду жука кувалду. Ха, хрусть. Кувалда размазывает башку твари в кашу. Следом падает тело. Да я тоже так бы смог, будь у меня такая штуковина, отхожу немного назад, готовясь встречать очередных врагов. Да и вообще, это мой был. Бугай молча возвращается назад, при этом довольно улыбается. Еще бы ему не радоваться. На ровном месте, за раз столько ор заработать. В другой ситуации, ему пришлось бы еще попрыгать вокруг жертвы, выжидая возможности нанести удар. А тут, считай, на блюдечке с голубой каемочкой ему все организовали. Немного обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно, я свое еще заработаю. Тем более, что с диким скрежетом вторая створка падает, поднимая облако пыли и впуская внутрь очередного жука. Следом за ним, улюлюкая, но стараясь не попадаться под лапы союзничка, начинают втягиваться гоблины. Пока враги еще далеко и есть возможность, подбегаю к обгоревшему трупу без головы и вырываю из его рук арматурину. Ему уже без надобности, а мне еще пригодится. Ауч, горячая, даже сквозь перчатки чувствуется. Но делать нечего, придется потерпеть. Уж больно неудобно махать цепью в помещении, да и времени приходится много тратить на то, чтобы пробить крепкий хитин. Перекинув цепь через плечо, фиксирую, чтобы не слетело ненароком, после чего бегу к жуку, который уже двинулся к основной массе людей. По пути охаживаю по голове одного гоблина, вгоняю острый конец в рот другому, пинаю ногой в грудь третьего. Пинок, к слову, вышел на загляденье. Тушка гоблина полетела прямо в морду жука, который в это время решил вдарить молнией. Вдарить-то вдарил, только весь заряд пришелся в тщедушное тело злобного недомерка, поджарив того до хрустящей корочки. Подлетаю к электрожуку и вонзаю арматурину в глаз. Твою же мать-перемать, перестарался немного. Пытаюсь вытащить железный штырь, но он, зараза, ни в какую не поддается. Упираюсь ногой в морду мертвого жука, хватаюсь обеими руками, тяну изо всех сил, безрезультатно. Крепко засела, а может, защемила чем. Черт, а я только обрадовался, что нашел прикольную ковырялку. Бросаю бесплотные попытки извлечь арматурину и снова берусь за цепь. Других вариантов пока нет, не голыми же руками сражаться. К счастью, новых жуков пока больше не видно, в отличие от гоблинов. Те прут дружной толпой, толкаясь, пинаясь и затаптывая упавших неудачников. Собрались, приготовились. Орет за спиной пахан. Я бегу в бок, не желая оказываться на пути азартно размахивающих оружием гоблинов. Я свой немаленький вклад уже внес, разобравшись с бронированными тварями. Пусть и остальные поработают на благо Родины и человечества в наших лицах, а то привыкли на чужих успехах выезжать и в ус не дуть. Вперед, зэки, бегут навстречу гоблинам, подбадривая себя и друг друга отборными матами. Две живых волны накатывают друг на друга, и начинается мощный замес. Гоблинов больше, но люди сильнее. Еще и пахан умудряется их координировать. В пылу схватки его вроде бы не должны слышать и слушать. Все же это сборище уголовников-индивидуалистов, а не сплоченные профессиональные военные. Но я с удивлением вижу, как его команды выполняются. Смотрю на него и вижу, что, несмотря на то, что он стоит за спинами дерущихся и непосредственного участия в битве, вроде как, не принимает, но с него даром что ручьями пот не течет. Чего это с ним такое? Да ведь он навык использует. Вот ведь хитрый жучара. До меня только сейчас доходит, что, по сути, вся эта толпа зэков ему нужна только для того, чтобы навык свой качать. Я, понимаешь, боль терпел, превозмогал, жизнью рисковал, а он, собака сутулая, набрал себе солдатиков и воюет ими, команды раздает и параллельно качается. С другой стороны, без него уголовников уже возможно бы смяли, а так держатся, еще и теснят злобную мелкоту. А то, что он за счет них качается, ну молодец, что сказать, надо не завидовать, а пример брать. Раненых в тыл, несколько зэков, не принимающих участия в бою, подбегают к сражающимся и начинают где тащить на себе, а где просто помогать отступить раненым. Пяток игл устремляется к излишне ушлым гоблинам, решившим обойти замес с фланга. Подбегаю к ним и добиваю упавших на колени коротышек. Осматриваюсь по сторонам и вижу Семена, успешно отмахивающегося сразу от троих насевших на него гоблинов. Еще один валяется рядом, а под ним растекается лужа крови. Сема наносит резкий удар, и очередной гоблин падает с пробитой головой. Вроде бы все идет неплохо, но тут ситуация резко меняется не в пользу моего приятеля. Сбоку на него выскакивают еще трое гоблинов, вооруженных колюще-режущими предметами. Доцент Семен на мгновение замирает при виде неожиданного пополнения в рядах врага, и уже в следующую секунду с трудом успевает уклониться от атаки. Чтобы его не окружили и не затыкали со всех сторон, он начинает отступать назад, стараясь держать всех пятерых в поле зрения. А эти волки позорные, начинают его обходить с двух сторон, пытаясь зажать в клещи. Я бегу к нему на помощь, но явно не успеваю. Если они сейчас бросятся все одновременно, то могут его серьезно ранить, а то и вообще убить. Бросаю ментальные иглы, стараясь зацепить всех, кого вижу. Попадаю в троих. Ну, тоже неплохо. Один спотыкается, и его голова встречается с бывшим подсвечником. Подсвечник слегка гнется, гоблин загибается. Насмерть. Еще двое от ментальных игл падают на колени. Широкий взмах импровизированным копьем отгоняет оставшихся на ногах, а дальше следуют два быстрых удара, и хрипящие гоблины падают с колен на пол, пытаясь закрыть руками незадокументированные отверстия в шеях. Кровь пузырится и толчками вырывается наружу сквозь пальцы. Так, ну эти точно нежильцы. Семен делает шаг навстречу оставшейся парочке. Наносит мощный удар. Гоблин пытается блокировать и... Хрусть. Ну кто же костяным ножичком железную дубину блокирует? Кость, прорвав мясо и кожу, вылезла наружу. Рука явно минус, но боль от открытого перелома беспокоит гоблина недолго. Второй удар приходится уже в голову, и Сема остается один на один с последним врагом. Тот смотрит на валяющиеся вокруг них мертвые и умирающие тела и, не будь дураком, кидает в убийцу своих собратьев хрень, похожую на жвало одного из жуков, которое он использовал в качестве оружия, и бросается на утек. Сема сперва дергается, чтобы догнать убегающего, но в итоге решает не играть в догонялки и устало опирается на свой боевой подсвечник. Гоблин же добегает до прохода и даже успевает скрыться в нем, но тут же вылетает обратно, спиной вперед, столкнувшись с очередным жуком, решившим заскочить к нам в гости на огонек. Короткий полет, и верещащий снаряд влетает в спины гоблинов, которые успешно теснят наших бойцов. «Страйк!» — кричу я. «Спасибо!» — кричит мне Семен, видимо, сообразивший, откуда пришла неожиданная помощь. «Пахан, там еще толпа подвалила!» — кричит с лестницы оставленный следить за ситуацией снаружи зэк. «Да хрена! Отступаем!» — кричит Пахан, и бандиты тут же начинают дружно отходить назад. Глава 28. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что нам и... Правда, не помешает отступить. Несмотря на все наши усилия, гоблины прут нескончаемым потоком. А вот нам некем заменить раненых и убитых. Да, убитые с нашей стороны тоже присутствуют. Их в разы, если не в десятки раз, меньше, но они есть. И каждая такая потеря – это сильный удар по нашей боеспособности. Да и сражаться на залитом кровью полу, рискуя поскользнуться или споткнуться о валяющиеся тут и там трупы, становится опасно. Поэтому я, не мешкая, дергаю за рукав Семена и бегу к ближайшей лестнице. Доцент догоняет меня спустя пару шагов. «Слушай», — задаю ему внезапно возникший в голове вопрос, «ты где такой подсвечник нашел, Кандила?» — выдает он мне в ответ. «Сам такой, не лезу в карман за словом уже я. Чего?» Краем глаза вижу на его лице недоуменное выражение. «А-а-а, этот, как ты выразился?» Подсвечник называется кандила, их в храмах обычно ставят. Вот оно что, Михалыч, задумчиво протягиваю я, ни разу не слышал. Век живи, как говорится, век учись. Хотя в свое оправдание могу сказать, забегаем на ступеньки, по которым уже поднимается основная масса отступающих, что я по церквям и храмам особо-то и не ходил. Только если еще в школе, когда нас на экскурсии водили, а нашел тут, когда мы на разведку ходили. Ну и решил, что нечего добру пропадать. И как видишь, он с какой-то благодарностью, что ли, взглянул на слегка помятый подсвечник в своей руке, не прогадал. Он мне, можно сказать, жизнь спас. Ну да, ну да, пошел я нахер, пробормотал себе тихо под нос, но Семен меня услышал. Ты мне тоже жизнь спас, и я тебе искренне за это благодарен. Неприятно, поморщился он, знаешь ли, умирать. Да и штрафы там потом противные. К этому времени все наши уже оказались на лестнице и спешно поднимались наверх. Я замедлил ход, чтобы посмотреть, как обстоят дела у гоблинов. Коротышки подотстали, видимо, не ожидая, что мы так резво куда-то сбежим. Но убедившись, что мы не готовим им никакой гадости, разбились на два потока и радостно устремились к лестницам. Сверху орал надрывался Пахан, раздавая указания, а я решил задержаться и выиграть нам немного времени. Тем более, что лестница была относительно широкая, и мне было где развернуться. «Ты чего?» — заметил мои телодвижения доцент. «Иди, иди», — сказал я, начиная вращать цепью. «Не жди меня, я тут немного задержусь». И практически физически чувствуя его внутреннюю борьбу между тем, чтобы остаться и помочь мне, и отступить на более выгодную позицию, я добавил, постаравшись вложить в голос всю свою уверенность. «Если прижмет, я успею отойти. Помирать, спасая их жалкие цифровые жизни, я не собираюсь, не переживай». Сёма не стал пытаться меня переубедить, лишь кивнул и побежал наверх, перепрыгивая через ступеньки. Я же повернулся к накатывающей волне гоблинов и взмахнул цепью. Вжух, чавк, самый шустрый гоблин одаривает меня 5 ор. Кстати, я же навык вкачать хотел. Пользуясь заминкой гоблинов, повышаю владение цепями до 4 го уровня. Хочется зажать и вкинуть все в восприятие, но здесь и сейчас важнее умение сражаться. Так что будем отрабатывать затраты. Гоблины дергаются вперед, и я начинаю косить их дружные ряды. Мне никто не мешает, никто не лезет под руку. Не надо переживать, что случайно попаду в своих. Грузик мелькает, воздух гудит, разрезаемый цепью, ментальные иглы осаживают самых шустрых. Ментальную атаку стараюсь использовать пореже, помня о свалившей меня с ног в портальном зале слабости. Но даже так получается довольно-таки неплохо. Уже с десяток гоблинов завалил. Бум. Вместо очередной черепушки, грузик врезается во что-то наподобие щита. А ты еще что за фрукт? Смотрю на гоблина, возвышающегося над остальными практически на голову и имеющего более темный оттенок кожи. Кидаю в него ментальную иглу, от которой он сбивается с шага, но остается на ногах. Хм, а если так, в этот раз летит диск. Здоровяк ревет от боли и взмахивает зажатым в руке железным прутом. Интересно, где он такую штуку нашел? Сомневаюсь, что какие-то там гоблины вдруг овладели кузнечным ремеслом. Еще один диск, и пока крепыш вслепую машет своим оружием, я умудряюсь отправить в гоблинский рай еще троих обычных доходяг. Бум, хруст. Неудачно подвернувшийся под удар разбушевавшегося, ну пусть будет, хоб-гоблина, обычный гоблин падает на лестницу сломанной куклой, в прямом и переносном смысле сломанной. Да уж, Friendly Fire во всей своей красе. Пока зеленые недомерки пытаются обойти разбушевавшегося старшего по стеночке, чтобы не оказаться на месте почившего собрата, я пользуюсь временным затишьем и скидываю накопленный ор в восприятие. Мои страхи не оправдываются, и курс обмена составляет обычные 2:1. Таким образом, слитые под 0 очки развития пополняют шкалу развития навыка до 42. До первого по мне необходимо чуть больше 120 очков. А это значит, что некогда прохлаждаться. 3 иглы летят в только-только пришедшего в себя здоровяка, который с ненавистью стоит и таращит на меня налитые кровью глаза. Вместо грузика в цель летит крюк. Взмах, рывок. И из распоротого горла гиганта бьет фонтан крови. Он бросает свою железную палку и пытается зажать рану. «Прости, приятель, ничего личного, но тут у тебя без шансов». Палка падает на ногу мелкому гоблину. Тот визжит от боли и хватается за ушибленную конечность. Толчок в спину от напирающих сзади приятелей, которые желают вкусить моей кровушки, и бедолага летит вперед. Казалось бы, подумаешь, упал на пол. Встань и иди, делов-то. Но как обычно бывает в таких ситуациях, есть один нюанс. И этот нюанс, истекая кровью из распоротого горла, всей своей массой падает на непрекращающего визжать неудачника. Раздается неприятный хруст, но подсознательно ожидаемого визга больше не слышно. Вместо него доносится лишь мычание, которое смолкает через десяток секунд. Воздух закончился. Довожу я до сведения приближающихся гоблинов. Кто-то ведь должен просвещать необразованные массы. Так почему бы и не я? Тем более вон как внимательно на меня смотрит. Сразу видно, что ловит каждое мое слово. Чудо, а не ученики. Ан, нет, это они, оказывается, момент для атаки выбирали, они восхищались моей мудростью. Двуличные твари, не ждите пощады. Цепь мелькает, гоблины наступают, теряя соратников. А мне приходится отступать. Все-таки этот своеобразный зеркраж дает свои результаты. Дэн, ты там как? Довольно близко слышу голос Семы. Разрываю дистанцию с гоблинами, оглядываюсь и понимаю, что я практически добрался до входа в зал. Поворачиваюсь обратно на раздавшийся снизу рев, и вижу несущихся вверх по ступенькам сразу троих здоровенных хобгоблинов. Один из них подбегает к еще живому гоблину, которого я неудачно ударил. Ну бывает такое, смазался удар, никто же не идеален. По итогу он валялся без нижней челюсти и потихоньку захлебывался кровью. Я порывался его добить, чтобы не мучился, но на меня в тот момент крепко насели. Пришлось отступать. Так вот, здоровяк подбегает к умирающему, вспарывает ему брюхо от живота до горла и засовывает внутрь руку. Резкий рывок на себя, и я вижу, как он сжимает еще бьющееся сердце. что-то там рычит по-своему, после чего вонзается в него зубами и за несколько приемов сжирает его целиком. Даже кусочка не осталось, еще и грязную ладошку свою облизнул. Я чуть не блеванул от такого зрелища, не знаю, как удержался. А этот каннибал замер на секунду, а потом его начало трясти. Вначале не сильно, но с каждым мгновением все сильнее и сильнее. Проходит 3-4 секунды. Гоблины и хобгоблины как-то резко растеряли свой энтузиазм и жмутся в стороны от психа, только что сожравшего сердце одного из них. Я тоже тихонечко отступаю, не отрывая взгляда от трясущегося, словно в эпилептическом припадке здоровяка. Бодишейкинг прекращается резко. Вон, он еще трясется, а в следующее мгновение смотрит на меня налитыми кровью глазами. А затем берет и отрывает ногу того бедолаги, чье сердце он только что сожрал. Да ну его нахер. Бросаюсь наверх, плюнув на все свои планы по прокачке. Рыбкой ныряю через завал в проходе, который заключенные успели соорудить, пока я там полчища врагов сдерживал. По пути чуть не сбил доцента, который еле успел убрать тело в бок. «Не, ну ты видел, видел?» Спрашиваю приятеля, хватаясь за руку, которую он протянул мне, чтобы помочь подняться. «Что видел? Как ты бился?» «Да, молодец, ты нам сильно помог, мы вот...» Кивает на завал из довольно крупных камней, успели тут слегка забаррикадироваться. «Да не, ору на эмоциях ему в лицо, ты видел, как он его сердце сожрал, а потом как затрясется, и глаза такие бешеные, он же прямо из грудины у него его вырвал, оно же билось еще, видел, ну видел, нет, доцент выглядит ошарашенным, кто он-то хоть, мужики, столпившиеся у засыпанного выше пояса прохода, недоуменно пялится на меня, видимо, тоже желая узнать, кто этот загадочный он, от которого я так шустро уматывал, кто он, перевожу взгляд на лестницу и вижу, как по ней к нам мчится принявший своеобразный допинг здоровяк, вот он, вот, показываю пальцем на хобгоблина, изо рта которого валит густая пена, заливая быстро поднимающуюся и опускающуюся грудь, зэки начинают разворачиваться в сторону опасности, но среагировать уже толком не успевают, бам, от удара оторванной ногой, стоявший ближе всех чел отлетает метра на полтора, а вот ни хрен на посту хлебалом щелкать, на посту бдить надо, следовал бы инструкции и глядишь, не получил бы леща оторванной конечностью, с которой еще кровь капает. Похоже, что одним сердцем он не ограничился. На СК. Ментальный диск отправляется в морду кровожадной твари, которая уже тянет свои загребущие ручонки к опешившему зэку. Не, я, конечно, понимал, что на него может послабее подействовать, но не настолько же. Вместо того, чтобы упасть, корчась от боли, или, на худой конец, хотя бы замереть на месте, хобгоблин лишь немного дернулся. Хотя даже этого хватило, чтобы второй мужик не получил глубокую психологическую и физическую травму. «Не спи, в сторону!» — крикнул доцент, начав действовать раньше всех. Кандила, или как он там назвал свое оружие, опускается четко на голову гоблина, впавшего в гастрономический экстаз. Я явственно слышу хруст и искренне надеюсь, что это звук пробития черепной коробки гоблина. Вот только здоровяк, вместо того, чтобы как все нормальные существа с пробитой головой упасть и не дергаться, отмахивается своим жутким оружием. Плоть встречается с металлом, и Сёма с трудом удерживает свою копьедубину в руках, вынужденно делает шаг назад, а этот темно-зеленый неандерталец подносит к глазам слегка поистрепавшуюся ногу и откусывает от нее кусок. Фу, мля, какая мерзость, я прихожу в себя и решаю прекратить этот акт психологического давления. Отвлеки его, обращаюсь к Семену, который хоть и морщится от зрелища, но не выглядит напуганным. Он кивает и снова атакует крепыша, только на этот раз использует острый конец. Серия быстрых уколов приходится в руку и голову противника. Тот рычит, недовольный, что его оторвали от трапезы, и пытается достать Сему. Вот только мужики не зря тут горбатились, забивая проход. Камни не поддаются, сдерживая натиск жаждущего поквитаться с обидчиком монстра. Я, пользуясь тем, что впавший в ярость хобгоблин переросток не обращает внимания ни на кого, кроме своего обидчика, захожу сбоку и выжидаю момент. «Давай!» — кричу доценту, и тот наскакивает на противника. «Укол! Укол! Укол!» Шаг назад, перехватывает свой боевой подсвечник другим концом и бьет, словно дубиной сверху вниз. Гоблин пытается блокировать, ударив навстречу измочаленной ногой. «Назад!» Заблокировать-то он заблокировал, вот только открылся слишком сильно. Крюк летит в цель, рывок, и монстр расстается с куском горла. Вот ведь тварь живучая. В этот раз ему в голову летит уже грузик. Вдобавок, Сёма тоже решает внести свою лепту и бьет, тоже целясь в голову. Раненый монстр отпускает ногу дубинку, которая шлепается на пол с влажным звуком, и резко перехватывает оба наших оружия. Мы начинаем тянуть на себя, он на себя. И самое печальное, что ни у одной из сторон не получается добиться преимущества. Шаткое равновесие нарушается зэком, которого я уже успел списать со счетов. Тот самый мужик, которому прилетело по щам ногой, наконец-то пришел в себя и решил вернуть должок. От удара кувалдой в лицо, монстру сплющило нос и отбросило назад. Вот только мы тоже чуть следом не улетели, еле удержались. А вот хоб-гоблин или кто он там, нет, так и покатился вниз по ступенькам, сбивая с ног бегущих наверх обычных гоблинов. «Хороший удар», — похвалил я мужика с кувалдой. «Поддерживаю», — присоединился доцент. «Да чего там?» — засмущался вдруг тот, чё он вообще полез. «Сам виноват, да и вообще», — он покрутил рукой в воздухе. «В любом случае, спасибо», — хлопнул я его по плечу. «Присоединяюсь», — повторил ту же процедуру, но с другой стороны, «Семён, там, кстати, еще как минимум пара таких же поднималась». Так что готовьтесь, на всякий случай, обращаюсь ко всем стоящим. Мало ли, вдруг тоже решат обдолбаться. Но в целом, не слишком опасные противники, тем более, если за баррикадой стоять и отбиваться от них, решаю под конец слегка поднять боевой дух мужиков. А чего ты сам тогда так от него рванул? Со смешком спрашивает один из зэков, ибо все неизвестное опасно априори и требует первичного анализа. Поднимаю палец вверх. Чего, мля? Доносится в ответ, забей, решаю не грузить их и так перегруженные насыщенными событиями мозги, лучше вон гостей встречайте, указываю на приближающихся гоблинов, а мы с доцентом пока немножко отдохнем, Дэн, нужна твоя помощь, вот ведь горластый мужик, этот пахан, отдохнули, блин, смотрю на Семена, но тот лишь пожимает плечами, со мной пойдешь или тут останешься, с тобой, тут они либо сами справятся, либо не справятся даже со мной, ну, двинули тогда, я направился в сторону лестницы, ведущей выше, на ступенях которой стоял пахан, нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу. Чего это он? Понимаю, что вряд ли у Семы есть ответ на этот вопрос, но не удержался. Уж больно нетипичное поведение для лидера бандитов. Без понятия, но чувствую, что лучше поторопиться, ускоряется доцент. Я молча догоняю его, внутренне соглашаясь с его доводами. Вряд ли бы он стал меня звать, если бы было что-то, с чем они смогли справиться сами. Что случилось? Задаю вопрос, стоит нам добраться до лестницы и начать подъем. Этих ублюдков слишком много, отвечает он, сжав зубы. Они загнали нас в ловушку и окружили со всех сторон. Долго мы такими темпами не продержимся. Крррбах. Одновременно поворачиваемся ко второй лестнице, откуда и раздался шум. Что там? Орет пахан, перекрывая шум и панические вопли. Там жук пытался подняться, а лестница обвалилась, кричит в ответ самый расторопный, сильно, наглухо, высунувшись и оценив масштабы крушения, радостно отвечает тот же самый зэк, еще и недомерков немерено передавило, нам же лучше, бормочет себе под нос пахан, оставьте здесь пару наблюдателей, а сами помогите там, кивает на вторую лестницу, где прямо сейчас идет махач с очередным, обожравшимся плоти своего соплеменника, хобгоблином. Причем ребята явно справляются. Ну так вот, машет нам рукой, продолжая подниматься. Они нас зажали, и уйти будет сложно. Ну, это вам, перебиваю его. Я-то в любом случае смогу уйти. Уверен в этом, хмуро смотрит на меня, недовольный, что я так бесцеремонно перебил его величество. Уверен, спокойно смотрю в ответ. Допустим, поиграв желваками, отвечает он. Но вот он, тычок пальцем в сторону доцента, уйти не сможет. Бросишь его? Чего звал-то? Решаю оставить его вопрос без ответа. Вот, за время милой беседы мы поднялись по ступенькам и дошли до середины зала. Там находилась стена. Нет, не так. Прямо в центре зала словно находилась круглая комната, обнесенная стеной. И вот по этой стене шли ступеньки, по спирали выходя на крышу. Ступеньки? Приподнял я вопросительно бровь, не понимая, чего он от меня хочет. Нет, вот здесь. Мы прошли вдоль внутренней стены и оказались перед дверью. Дверь, забьемся как кильки в комнату и что? В чем план-то? Не понял я. Это не дверь, это портал. Портал туда, показал он пальцем вверх. Мы дружно подняли головы и уперлись взглядом в потолок. Красивый, к слову, потолок. На крышу, так вроде по ступенькам подняться можно, вот не может нормально объяснить. Чего, спрашивается, какими-то обрывками информацию выдает. На какую еще крышу? Еще и смотрит на меня как на дебила. На поверхность, что ли? Соображает Семен. Откуда информация? Точно наружу выведет, а куда именно? Я абсолютно в этом уверен, отвечает главнюк, проигнорировав основную массу вопросов. Ну и от меня-то что тебе надо? Вновь привлекаю его внимание к себе. Чтобы ты его активировал, смотрит как на несмышленого ребенка. Так просто, возвращаю ему его взгляд. Ты думаешь, я знаю, как? Ну сюда-то мы как-то же попали, по нему видно, что он пришел к каким-то своим выводам и полностью в них уверен. Причем благодаря именно тебе. Ну вот что ему на это ответить. Глава 29. Я стоял и смотрел на человека, который уже один раз использовал меня и мои навыки. Возникает логичный вопрос, что помешает ему поступить так снова. Кто может дать гарантии, что если даже у меня все получится, то меня пустят внутрь, а не прирежут как собаку. Поэтому я решил сходу прояснить волнующий меня вопрос. Ты меня один раз уже кинул, там, внизу. Обрек на жуткую смерть, как и почти два десятка своих же людей, ну или тех, кто считает себя таковыми. Так где гарантии, что ты не поступишь так снова? Мы же вроде решили забыть старые обиды, недовольно ответил он, спустя десяток секунд молчания. Ну не мы решили, а ты решил. Это раз, я не услышал ничего про гарантии. Это два, не активируешь проход, мы все тут поляжем. Повторяешься, ответил я, не собираясь ему уступать, даже несмотря на его дружка-головореза, стоящего у него за спиной. Может быть, ты просто не знаешь значения слова гарантии? Не наглей, пацан, у него аж желваки заходили. Какие гарантии ты хочешь? Ключ. Какой ключ? Включил он режим дурачка, которым ты пытался открыть проход в тот раз. Нет, это раз. Вот ножик этот еще хочу. Показываю пальцем на висящий у него на поясе отличный нож. Я не уверен на 100%. Что он отличный, но явно не кустарщина. Да и не стал бы он, думаю, таскать и пользоваться ненадежным оружием. Обсуждаемо, заявил он с явным зубовным скрежетом. Ну и, уточняю у него, не видя никаких телодвижений с его стороны. Что ну и, вот бесит, честно, ножик гони, и вместе с ножными, естественно. Проход откроешь, обсуждаемо, улыбаюсь в ответ, протягивая руку и двигая пальцами в свою сторону. Пахан молча срывает нож с ножными с пояса и швыряет мне в грудь. Сумка классная, кивок в сторону здоровяка. Но на мне явно лучше смотреться будет. Отдай, нехотя ответил Пахан. Но, отдай, прерывает он возражение здоровяка. Благодарствую, лучезарно улыбаюсь бугаю, на лице которого написано желание познакомить свои кулаки с моим лицом. Все, доволен, не вижу ключа. Я сказал, нет, ну иди тогда пальцем дверь открывай. А я пошел еще опыта набью, если ко мне вопросов больше нет. Разворачиваюсь к лестнице, заодно пытаясь прицепить ножик на пояс. Тебя никто не отпускал, перекрыл мне дорогу бугай. Мне, в отличие от тебя, ничьи разрешения не требуются, чтобы делать то, что хочу, спокойно ответил ему, но при этом готовясь к драке. Так что хромай в сторону, болезный. Мы не так договаривались, подает голос главарь. Тоже заметил, поворачиваюсь к нему, при этом стараясь держать бугая в поле зрения, во избежание, так сказать. Вот только я тебе три элементарных условия назвал, а ты тут танцы с бубном устраиваешь. Я не отдам тебе ключ, сказал же, бросает он раздраженно. Остальные условия мы выполнили. Ты сейчас серьезно? У меня аж брови наверх полезли. Жалкий ножик и потрепанная сумка, ты сам выставил такие условия. Считай, что это была компенсация за вашу подставу, и то с вас просто взять больше нечего. На удивление бедный криминалитет пошел, а без ключа я даже не дернусь, и, не давая ему меня перебить, продолжаю. Не надо держать меня за идиота. Я открою проход, а ты с кучкой своих прихлебателей тут же свалишь отсюда. Поэтому я вижу только один выход. Какой? С явным раздражением задает он вопрос после затянувшейся паузы. Все просто, улыбаюсь я. Ты даешь мне ключ, берешь своего приятеля и встаешь в пяти, нет, десяти шагах от меня. Я пытаюсь открыть проход. Если получается, то сначала проходят все оставшиеся в живых. Вы в конце. На той стороне я верну тебе ключ. Только так. Какие гарантии, что ты нас не кинешь и не свалишь? как только откроешь проход. Мое честное слово, я давно перестал верить людям на слово, отвечает он. Так что не вариант. Ну, в нашей ситуации, это единственный вариант. Другие даже рассматривать не собираюсь. Мне надо подумать. Думай, только недолго. Там, если что, люди гибнут, между прочим. Пока ты тут за кусочек камня торгуешься, пока выдалась свободная минутка, решил пройтись до двери и осмотреть ее. Что решили? Подошел ко мне доцент. А ты не слышал? Нет. Меньше знаешь, меньше причин от тебя избавиться. Опять философствуешь? Что поделать? Пожимает Семен плечами. Ну так что? Позлил его немного. Начинаю перечислять я. Хех, это я заметил. Зря, конечно, но тебе виднее. Твоя жизнь, как-никак, тут ты прав. Обновками вот обзавелся, похлопываю по ножу и сумке. Вижу, удивлен, что он тебе свой нож отдал. Будь готов, что он захочет его вернуть. Даже не сомневаюсь в этом, ухмыляюсь в ответ. Ну и совет тебе, когда откроется проход, постарайся проскочить одним из первых и сразу вали. Есть у меня подозрение, что они могут решить на тебе отыграться. С чего бы? Хотя, думаю, ты можешь оказаться прав. Грустно вздыхает он. Жалеешь, что со мной связался? Отрываюсь от рассматривания узоров и поворачиваюсь к нему. Да нет, с чего бы? Ты, главное, не забудь про свое обещание. Какое? Прокачать тебе навык. Дождавшись утвердительного кивка, продолжаю. Я от своих слов не отказываюсь. Но ты учти, что когда проход откроется, произойти может что угодно. Так что неизвестно, как оно все обернется. Пахан. В зал вбегает растрепанный зэк. Мы не вывозим. Много раненых, а эти прут и прут. Надо что-то делать. Скажи всем, чтобы поднимались сюда. А чё потом? Не удостоив своего подручного ответом, Пахан двинулся ко мне. Доцент благоразумно решил удалиться в сторонку. Договорились, нехотя протянул он, пристально глядя мне в глаза. Только доцент будет с нами, и стоять мы будем в пяти шагах. Нет, отмечаю возникшую из ниоткуда головную боль, словно, не шути со мной, злобно оскаливаюсь на него, а то я буду вынужден отказаться. Ну нет, так нет, улыбается он в ответ. Я должен был попробовать, протягивает мне знакомый кусочек камня. Не потеряй, головой отвечаешь и, не дожидаясь моего ответа, поворачивается ко мне спиной и идет навстречу начавшим появляться в помещении подчиненным. Вот ведь тварь какая, как бы я ни бахвалился, но осознаю, что до прямого конфликта лучше не доводить. Я и так по краю прошелся, но другого выхода не было. Уступи я ему хоть один раз, и дальше бы он с меня уже не слез. Но ухо надо с ним держать востро. Ладно, что тут у нас? Внимательно осматриваю ключ, после чего перевожу взгляд на дверь. Так, может, сюда? Тыкаю им в подходящее, на первый взгляд, отверстие. Не, мимо. Ничего не происходит. Смотрим дальше. Еще одна попытка, снова мимо. Надо менять подход. Стараюсь поймать состояние, которое возникало, когда искал проходы в том техническом коридоре. Проходит почти минута, когда рядом с дверью подсвечивается узор, совпадающий по форме с ключом. Прислоняю ключ к светящемуся контуру, и тот словно магнитом притягивает. Оглядываюсь по сторонам. Народу явно стало больше. Пахан стоит у самой лестницы боком ко мне и что-то убежденно говорит какому-то зэку. Доцент стоит недалеко, внимательно наблюдая за мной. Стоит ему увидеть, что я на него смотрю, он тут же одобрительно мне улыбается. Киваю в ответ и прикасаюсь к двери рукой. Перед глазами тут же возникает надпись. Внимание! Для активации эвакуационного портала используйте печать администратора. Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд. Это будет даже легче, чем ожидалось. Все-таки этот пахан явно что-то знает. Вот только вопрос, откуда? Ладно, вопросы потом. Надо сосредоточиться на задаче. Делаю шаг назад и начинаю рисовать печать. Раздавшийся со стороны лестницы крик и шум битвы сбил концентрацию, когда я успел вывести уже половину рисунка. Не оглядываясь назад, начинаю заново. Судя по всему, у нас опять какие-то проблемы, и единственный способ с ними разобраться, это свалить отсюда. Тащите раненых ближе. Бросаю в сторону Семена. Получается, да, односложно отвечаю ему, сосредотачиваясь на печати. Руки двигаются быстро, линии ложатся четко. Последний штрих, и печать, вспыхнув на мгновение, устремляется в дверь. Раздается скрип, треск. Ступени, ведущие наверх, начинают втягиваться одна за другой. Разведчики, стоявшие на крыше, заглядывают внутрь, после чего, дружно бросаются вниз, стараясь успеть спуститься как можно ниже, прежде чем ступени исчезнут окончательно. Не успевают, им приходится прыгать. Ну да тут невысоко, максимум ноги отобьют, ну или язык прикусит. Смотрю на мычащего мужика, умудрившегося приложиться челюстью об колено при приземлении. Кто же с открытым ртом-то прыгает? Прикасаюсь рукой к загоревшемуся зеленоватым светом проходу. Внимание! Эвакуационный портал активирован. Срок действия 10 минут. 4.59. 4.58. Бегом. Начинаю орать, когда до меня доходит, что тут есть лимит по времени. У нас меньше 5 минут. Потом он закроется. После моих слов начинается суета. Кто-то бросается к проходу, стремясь попасть туда одним из первых. Кто-то помогает идти раненым или вообще тащит их на себе. Мимо проходит доцент, подпирая припадающего на левую ногу мужика. Удачи, останавливается он на секунду. И увидимся там, кивок в сторону портала. Увидимся, но ты помни, о чем мы говорили. Не жди меня, отступаю в сторону, чтобы меня не снесло живым потоком. Шевелитесь давайте, поторапливаю оставшихся. А то пахан опять забежит и кинет вас тут. Не могу удержаться от подначки. Ну а что, свобода вон, в паре шагов. Он со своим верным псом в 10 шагах. Свалить успею, так почему бы и не подразнить его слегка. Раненые закончились, да и остальные почти все прошли. Осталось меньше 10 человек. Я, пахан с бугаем да пятерка зэков, сдерживающих гоблинов. Время, кричу я. Поворачиваюсь к порталу, прислоняю руку. 1.01, 1.00, минута. Поворачиваюсь посмотреть, как там обстоят дела, чтобы уже с чистой совестью скрыться в портале самому. Резкая головная боль, резкое движение сбоку. Дергаюсь, но не успеваю целиком уйти от атаки. Бью рукой вслепую и чувствую, как кулак обжигает болью от соприкосновения с чьими-то зубами. По правому боку растекается что-то теплое. Секундой позже приходит боль, но какая-то далекая. Чего не скажешь о головной боли. Там, наоборот, словно штырь вкручивают. Делаю шаг к порталу, но ноги подкашиваются, и я оседаю на пол в шаге от него. Мимо мелькают ноги, чтобы через мгновение скрыться в портале. Все, кроме трех, нет, четырех, восьми, или это в глазах двоится. Я же тебя предупреждал, малец, чтобы ты не наглел, раздается глумливый голос пахана. Он, мне чуть суп не выбыл, сученыш, раздается гнусавый голос. Кончай с ним, время. Первая пара ног скрывается в портале. Перевожу взгляд на пахана и вижу, как он вытаскивает ключ и тут же ныряет в портал. «Сейчас сдохнешь, падаль», смотрю на источник шума. Рядом стоит щуплый зэк, тот самый, которому что-то пахан говорил, когда я ключ вставил. «Вот я дурак, мог же подумать, что ему не обязательно делать все своими руками. Тебя кинули, придурок, пытаюсь усесться поудобнее». В проходе появляется голова гоблина, он ключ забрал. «Теперь хрен выйдешь отсюда», блефую, но тот об этом не знает. «Они нас обоих сожрут», кивок в сторону гоблинов, начавших заполнять зал. Зэк оглядывается и видит толпу гоблинов, уже устремившихся к нам с однозначными намерениями. «Да ну нахер!» Между приказом своего главаря и собственной жизнью, он, естественно, выбирает жизнь. «Ну уж нет, гад!» Из последних сил бросаю тело вперед, цепляясь за пытающегося запрыгнуть в портал урода. Тот пытается меня стряхнуть, но я держусь крепко. Времени почти не остается, и он это прекрасно понимает, так что в сиреневую пленку портала мы проваливаемся вместе. Вот только в момент перехода перед глазами темнеет, и я чувствую, как отрубаюсь. Интерлюдия. У Иосифа Марковича Бинда в жизни было две страсти. Первая – это наука. Познание мира, расширение границ своих знаний и знаний человечества. Его уважали и ценили за то, что он всегда все доводил до конца. Работа для него была в приоритете. Семья была, но занимала почетное второе место. Жена мирилась с этим много лет, считая, что без нее он бы не достиг таких высот, что за каждым великим мужчиной стоит еще более великая женщина, что половина его успеха, если не больше, принадлежит именно ей. К сожалению, как это часто бывает, люди живут в иллюзиях, подкармливают их, холят, лелеют, пытаются убедить в них себя и окружающих. Опасная ловушка, из которой очень сложно выбраться без посторонней помощи. Да и подобная помощь зачастую воспринимается попавшими в плен иллюзии не как искреннее желание помочь, а как нападки на них самих. Горькая правда состояла в том, что всем своим успехом академик Бенд был обязан только себе, своей целеустремленности, въедливости, вниманию к деталям, умением смотреть на проблему с разных сторон. Рождение дочери никак не повлияло на расстановку приоритетов. Нет, он уделял ей время, пару раз брал с собой на работу, когда еще не работал в закрытом исследовательском институте, обнимал, когда ей было грустно, радовался вместе с ней, когда было весело. Но страсть на то и страсть, что она поглощает практически все твое внимание. Если эта страсть истинная, конечно. Жена прожила в мире иллюзий 30 лет, но в итоге не выдержала и ушла. Дочь, для которой отец всегда был идеалом, ее выбор поняла, но так до конца и не приняла. Поэтому, когда мать повторно вышла замуж, в этот раз за иностранца, и уехала в более цивилизованный мир, как она любила повторять, Алена решила остаться с отцом. Иосиф Маркович воспринял развод спокойно, искренне пожелав уже бывшей жене счастья. В ответ она лишь фыркнула. Алевтина до конца ждала, что такой кардинальный шаг с ее стороны вызовет в бывшем муже волну озарения, и он наконец-то поймет, что это она, причина его успеха. Он не понял, а она так и уехала, обидевшись на него, а заодно и на все, что с ним связано, науку, страну и даже дочь, ведь она потратила на него лучшие годы своей жизни, а он, а то, что вокруг него вились толпы таких же молоденьких, симпатичных и умненьких студенток, которых она всеми правдами и неправдами от него отвадила и умудрилась выскочить за него замуж первой, это не стоит упоминания. Второй страстью, которая за всю жизнь так и не была толком реализована, были путешествия. Другие страны, языки, культуры, места, достопримечательности, все это было лишь в мечтах. Сначала не было денег, потом было слишком много работы, а потом тот самый закрытый и статус невыездного. Шанс реализовать вторую свою страсть выдался неожиданно, но только шанс. Изучение аномалий в дальнем космосе, разработка оборудования для дальнего перелета корабля с первыми колонизаторами, создание системы подсчета очков лояльности для выявления реакции в стрессовых ситуациях в рамках нового, неизвестного мира. Все это сулило известность, деньги и интересные знакомства. Работа над новым проектом захватила его с головой. Он бы и сам с радостью принял участие и отправился на покорение нового мира, но на его вопрос по поводу его участия начальство лишь посмеялось и ответило отказом. Возраст не тот, здоровье может подвести и другие не менее важные причины. Не сказать, что отказ его сильно расстроил. Он подспудно ожидал чего-то такого, но от своей идеи и мечты отказываться не собирался. Просто решил немного ее видоизменить. Ведь и, правда, тело стало подводить его все чаще, несмотря на то, что ум его был до сих пор быстрый и остр, а память крепка. Так и появился секретный проект, про который не знал никто, кроме него. Проект за гранью большинства современных технических средств и морали. Причем здесь мораль? Просто Иосиф Маркович решил воплотить в жизнь секретные разработки по переносу сознания из одного тела в другое. Фантастика, скажет кто-то. Вся наука, для большинства обыкновенных обывателей является той самой фантастикой. А здесь просто очень сложный технический процесс, связанный с определенными рисками и требующий чрезвычайно тонкой настройки. Да и не каждый реципиент подходит для сознания донора. Бент, за время подготовки колонистов, из всего числа участников смог выделить для себя всего лишь троих идеальных кандидатов. Еще с десяток проходили как возможно, но не рекомендуется, в связи с риском потери части информации и наложения одного сознания на другое. А рисковать в таком деле Иосиф Маркович не хотел. Время шло, корабль отправился в полет к аномалии, а академик все больше времени проводил в специальной капсуле, проводя короткие подключения к разумам носителей его будущего тела. С одним из экземпляров, который привезли в самый последний момент, чуть не произошла накладка. Его помощник Дима, стоит признаться, подкованный в техническом плане юноша, но подчас сующий свой нос, куда не следует, чуть не запорол ему заготовку. В последний момент, перед отправлением, он выкрутил настройки капсулы одного из заключенных. Как потом выяснил Бент, молодой заключенный испортил развлечение группы детей высокопоставленных лиц, один из которых, кстати, являлся крупным инвестором проекта космического полета к аномалии и дальнейшей колонизации открытой планеты. Дело замяли, парня, вместо пострадавшего, выставили обвиняемым. Парадокс, его ассистент Дима был одним из тех, кто хотел изнасиловать девушку, и он до сих пор работает на престижной работе. А тот парень, который вступился за девушку, получил 4 года. Ничего нового. Академик и узнал-то про это дело лишь из-за того, что одной из чуть было не пострадавших девушек была его дочь. Дочь, с которой они практически перестали общаться пару лет назад. В очередной раз закрыв крышку капсулы, Бенд запустил программу, чтобы отправить свое сознание сквозь расстояние к тому самому парнишке. С Димой он разберется чуть позже, сейчас же есть более важные вещи, а именно, его болванки. Иосиф Маркович периодически заходил в симуляцию, мониторил состояние болванок, привыкал к телу, пару раз даже пытался перехватить контроль, чтобы повлиять на их решение. Пока что все было безрезультатно, но прогресс был налицо. Надо лишь дождаться подходящего момента, подкинуть пару подсказок через систему, направить реципиентов в нужные места, в идеале, дождаться ослабления сознания, но это уже в идеале. Сигнал. Один из кандидатов оказался в нужном месте. Так быстро. Кто? ХМ. Тот самый парнишка. В принципе, хороший вариант. Надо пробовать. Вот вроде так долго готовился к этому моменту, а все равно легкий мандраж присутствует. Запуск слияния. Картинка перед глазами начала расплываться. Бент улыбнулся. Очень скоро он отправится в столь желанное путешествие. Он смог. Обманул всех, в том числе и время. И теперь его ждет новая жизнь. В новом теле, в новом мире. Писк входной двери. Странно, ведь в это помещение есть доступ только у него. Сознание Бенда навсегда покинуло Землю, переместившись на борт космического корабля, в тело одного перспективного юноши.